Наверняка те, кто достигал макушки вершины, испытывали потребность в длительном отдыхе. Однако условия наверху к этому не располагали. Путеводитель Мюррея сообщает, что на вершине пирамиды долготерпение скалолазов примутся всерьез испытывать продавцы поддельных древностей и бесчестные менялы. Теккерей оставил нам описание ситуации, в которую уже не смогут угодить современные туристы. Отовсюду слышались шутки и смех, крики проводников, требования позвать переводчика, препирательство из-за медика. Мы словно разыгрывали фарс на фоне пирамид. Они возвышались прямо перед нами, и под их сенью творились совершенно нелепые в своей повседневности дела. Конец цитаты. Теккерей упоминает некоего майора бенгальской кавалерии, чье лицо, когда он поднялся на вершину, побагровело и лоснилось. Однако наверху его ожидали холодная дичь и горячая яичница, а в следующее мгновение он уже окунул усы в стаканчик бренди с содовой. Что ж, теперь он сможет поведать всем и каждому, что поднимался на пирамиду. Конец цитаты. Страница 81. Несмотря на подобные ситуации, вид с вершины пирамиды, должно быть, потрясал этих ранних туристов, если не всех, то большинство из них. Теккерей восхищался бескрайним плоским ландшафтом, великой плавно текущей рекой, багровым из-за знойной дымки городом с его фортами, куполами и шпилями, зелеными полями, рощами пальм и пестрыми деревушками. Пустыня уходила в бесконечность, тянулась далеко-далеко, пока не сливалась с золотым горизонтом. Однако, когда Гай Прингл из романа «Дерево опасности» добрался до вершины пирамиды, он оглядел пустыню, над которой дрожала марева, и подивился тому, зачем кто-либо вообще сюда поднимается. Тут почти не на что смотреть. Вдалеке мерцали и переливались на жаре призрачные очертания пирамид Саккары, и больше ничего. Он словно очутился на плоту посреди Желтого моря, или же на сковородке, под которой жарко полыхает пламя. Конец цитаты. Прежде чем спуститься, туристы, насладившиеся видом, спешили вырезать на камнях свои имена. Думаю, если внимательно изучить надписи на камнях пирамид, мы найдем немало интересного. Достоверно известно, к примеру, что на Великой пирамиде запечатлено имя критика Уильяма Холмана Ханта, жившего с 1827 по 1910 год, которого его спутник Сэддон бросил внизу, а сам полез вверх. Хант не слишком обрадовался, узнав по возвращении Сэддона, что его имя отныне вырезано на камне вместе с именем Сэддона, и, быть может, наряду с именами других, намного переживет тех, кто оставил эти надписи. Сфинкс. Страница 82. Он меньше, чем воображает себе большинство людей, этот памятник, почти затерянный среди развалин храмового комплекса при пирамиде Хафры, едва заметный из-за ограждений, экранов и оборудования для ежевечернего аудио-светового шоу. С пирамиды Хафры видна только тыльная часть его головы, эдакий каменный горб над песками в том месте, где пустыня переходит в пригород. В отличие от пирамид, он не сложен из отдельных блоков, а вырезан из цельного камня. У него тело льва и человеческая голова. Вблизи становится возможным разглядеть выражение лица, эту легкую усмешку на губах, этот исполненный мировой скорби взор, устремленный за твою спину. Он смотрит в никуда и видит все. Сфинкс ревниво хранит свои секреты. Чье лицо воспроизводит этот каменный гигант? Считается, что лицо фараона Хафры, но наверняка сказать нельзя. В период Нового Царства сфинкса отождествляли с богом гор Эм-Амхетом, гор на горизонте. Для чего его построили? Возможно, чтобы охранять пирамиду. Зачем к нему прокопали туннели? Вероятно, это работа грабителей. Каков его возраст? Полагают, что сфинкс – современник Хафры. Однако преснопамятная альтернативно-историческая теория утверждает, что, судя по естественному износу статуи, ее изваяли свыше 8000 лет назад. Куда, в конце концов, подевался его нос, никто не знает точно. Тщательное исследование показало, что нос сфинкса то ли отбили зубилами, то ли отломали при помощи неких рычагов. Древняя легенда гласит, что сфинкс загадывал проходившим мимо путникам загадки и убивал тех, кто давал ошибочные ответы. Страница 83. Арабы называют его Абу-Хол, то есть отец страха. Сфинкс – слово греческое, возможно, производное от древнегреческого слова, означающего «незнакомец», «чужак». Впрочем, по мнению некоторых ученых, это название происходит от древнеегипетского «шесеп-анх» – «живой образ». Борода сфинкса ныне хранится в Британском музее, а некогда мамлюки и солдаты наполеоновской армии использовали ее в качестве мишени для учебных стрельб. Неоднократно предпринимались попытки реставрировать бороду, не менее многочисленные, чем попытки различных исследователей расколоть ее, чтобы проникнуть в тайны сфинкса. Ни те, ни другие не удались. Статуя же и без бороды выглядит весьма величаво. Первая встреча со сфинксом многих разочаровывает –